Верес ослабил хватку, втащил гоблина в хлеборезку и пинком сшиб на пол. Потом схватил за шиворот и принялся возить лицом по бетонной стене. В хлеборезке не было ножей. Хлеб крушили специальными тонкими пилками-струнами, натянутыми крест-накрест на квадратную раму. Изобретение какого-то безвестного заключенного, после которого он ускоренно вышел на свободу с чистой совестью. Верес схватил гоблина за шиворот и навзничь бросил его на стол для разделки, так что багровое исцарапанное лицо оказалось под натянутыми струнами. Глаза гоблина подернулись рыбьей слизью. Стоило Вересу опустить рычаг, и его афишка разлетелась бы на геометрически правильные ошметки. «Размажу!» — шипел Верес. «Ты знаешь, кто перед тобой?» Я смотрел на Вереса, не узнавая его. Стоя над беспомощным, трясущимся гоблином, он сам был смертно бледен. Он дрожал и бился в припадке. Прижатый гоблин елозил, скребся, как пришпиленный жук. Безумные глаза вращались по кругу, пока не остановились на моем лице. Он что-то пытался сказать, хрипел, может быть, молил о пощаде. Искаженный ненавистью Верес медленно, вручную сдвинул раму хлеборезки и приблизил ее к гоблину. Тот обреченно замер. По ботинкам его на пол потекла темно-бурая струя. Резко пахнуло аммиаком. «Что? Очко заиграло? Обхезался гребень?» «Отпусти его, Верес. Пусть идет». Меня бил ледяной озноб. Я чувствовал усталость, равнодушие и сильнейшее отвращение к Вересу и к себе. «Ты чего? Я его дожму! На апелляцию подашь! Ты же не по делу сел! За эту гниду!» «Отпусти, я сказал! Ничего не хочу!» «Ну, как знаешь! Исповедуй тут этого ссаного некрофила! Поплачьтесь! Почирикайте в шаронки, твари!» Голос его дрожал, готовый порваться. Верес хлопнул дверью. Лампочка вздрогнула и погасла. В темноте было слышно, как подвывал, глотая сопли, гоблин. Я корчился рядом. Моя голова раскалывалась от боли. Я тер виски, чтобы выдавить тупую боль и жар. «Как же ты можешь жить после всего? Как? Скажи, как?» Он долго молчал, всхлипывал. Кажется, по-собачьи зализывал мелкие раны. Потом сказал с затаённым торжеством: «А мне снится, что я с ними гуляю. Они больше не злятся, будто бы весна, и на них банты белые, только они босые. Улыбаются, к себе зовут. Ну, бей! Бей меня! Убей совсем! Он плакал, выл, рвал одежду, катался по полу и стучал о стену головой. А ту красивую девушку во враге, немного отдышавшись, спросил я с тайной надеждой на чудо. Какую? А, про которую говорили. Ту не трогал. Не был я там. Алиби у меня. Не помню, как я выбрался из хлеборезки, где бродил. Очнулся только на концерте. Он не убивал ее. Он хилый и тщедушный. Оттого и нападал на девчонок-недоростков. С ней он бы не справился. Бормотал я и громко смеялся. По традиции концерт завершала лагерная самодеятельность, гордость Абвера. Концерты заключенных принято высмеивать в фильмах о лагерной жизни. Это действительно смешно. Когда матерые уголовники, у которых на совести не одна жизнь и в активе не один десяток лет отсидки, блеют козлиными голосами какой-нибудь вечерний звон. Наши пели песню про атамана Кудеяра из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» и исполняли ее с большим чувством и задушевностью, чем даже хор мужского монастыря, который однажды приезжал к нам по обмену духовным опытом. Потому что в нашем случае сама жизнь выступала критерием искусства. Хор с чувством выводил про 40 разбойников и пролитую кровь, про загубленную атаманом в темном лесу девицу-красу. Так что даже лица закаленных абверовцев невольно вытягивались и затмевались светлой печалью. Гоблин повесился весной.